Глава 8. Иван Иванович выжидающе смотрел на меня, думая, что я начну забрасывать его вопросами. Но я сделал вид, что мне не очень интересно его предложение. А таких людей, как он, добра не жди. «Можешь не скрывать свое удивление», – растянул он довольно улыбку, хотя глаза меня сверлили похлеще манодрелли. «Разве ты не мечтал стать богатым? Купить себе дом, машину, обеспечить своих детей, которых тебе родит красивая супруга?» «Я не женат, так далеко не заглядывал», – ухмыльнулся я. «Так появятся деньги, у тебя столько баб будет. Выберешь?» – скорчил ироничную гримасу Иван Иванович. «Деньги для меня не главное. Их как раз можно заработать честным трудом», – подметил я. «Главное не изменять своим принципам». «О, ты еще молод. Поживешь с мое, все будет куда понятней». Засмеялся пожилой лекарь и уже тише добавил. «Запомни, когда речь заходит о больших деньгах, принципы отходят на второй план». «Ну да, он еще учить меня вздумал. Если бы он знал, сколько мне лет на самом деле, сразу бы заткнулся. Я его 3 раза пережил в прошлом мире. Так что еще кто кого должен учить уму-разуму? Вопрос». «Не судите других по себе», — сделал я ему замечание. «Да человеческая суть такова, понимаешь? Деньги — это комфорт, и человек к нему стремится. Ладно, давай потом порассуждаем на эту тему. Вернемся к моему предложению», — продолжил лекарь. И прилип же, как банный лист. Я вздохнул, затем кивнул, лишь бы он уже рассказал, что от меня хочет, и свалил с глаз долой. «Янтарный ключ. Небольшой город», — начал Иван Иванович. «Болеющих в нем не так уж и много, так что зарабатывать на них трудно. Согласен?» «Этот болван просто лечить не умеет, поэтому ему зарабатывать и трудно». «Не понимаю, о чем вы», — возразил я. «Мы прекрасно себя чувствуем». «Прекрасно. 8 человек в день? Ну, 10. Угадал?» «Ха-ха-ха», — хохотнул лекарь. «Это, по-твоему, нормальная посещаемость? Я говорю про другие цифры, совсем другие». «Поближе к сути, а то я не совсем понимаю, о чем речь», — попросил я ускориться. «Так я и говорю, что мы с тобой можем повлиять на количество клиентов», — огляделся он по сторонам. «Но никого рядом с нами не было, за исключением редких прохожих, которым никакого дела не было до нашей беседы. Тем более надо было иметь очень чуткий слух или какой-нибудь подслушивающий артефакт, чтобы понять, о чем у нас идет речь. Но у лекаря был на поясе стальной короб, и что-то мне подсказывало, он страховал себя на случай прослушки». «Именно так и есть», — отозвался в моей голове Брон. «Этот перекормленный хомяк боится даже шороха. Я чувствую его страх». «И как мы на количество клиентов повлияем?» Задал я вопрос, не выдерживая паузы, которую Иван Иванович уже слишком затянул. В его глазах промелькнуло сильное волнение, но в то же время я заметил и азарт, будто у стрелка перед охотой. «В общем, я предлагаю искусственно увеличить процент заболевших горожан». Буквально на выдохе выкинул он фразу, затем сразу же добавил, не давая мне возразить. «Я же не просто вспомнил про тех молодых людей, которые пострадали от твоего яда. А если мы этот яд используем, чтобы вызвать вспышки и заболеваний? И потом, смотри, как красиво получается. Люди приходят к тебе, приходят ко мне. Ты отпаиваешь их своими зельями. Я привожу в чувство больных лекарской магией. Так поднимется сразу и моя амбулатория, и твоя фармацевтическая лавка. И никто в итоге не пострадал. Красиво я придумал, правда?» Я посмотрел в довольное лицо Ивана Ивановича. Ни стыда, ни совести. Как можно у простых людей забирать деньги таким бесчестным путем, притом заставлять их мучиться какое-то время? Пусть идет к черту с такими сделками. «Пожалуй, я откажусь от вашей замечательной затеи, Иван Иванович», — хмыкнул я. «Более того, я удивлен, что вы прямо сказали мне об этом. Ведь я могу передать ваши слова городовым. Иван Иванович рассмеялся, затем вытащил платок и вытер слезы, выступивши от бурного смеха. «Передать! Ну да, как же! Тебе никто не поверит, Ярослав!» — выдавил он. «Даже больше скажу, навлечешь ты на себя кучу неприятностей, ведь твои слова будут выглядеть как клевета на уважаемого человека!» Разумеется, я блефовал. Зачем мне показываться на глаза стражам порядка? Я ведь не самоубийца и не глупец. Если уже в газете выставлено объявление о моем розыске, то в полицейском участке во мне могут узнать разыскиваемого преступника. «Не глупи, Ярослав», — процедил Иван Иванович. «Ты можешь стать богатым человеком. Я могу дать тебе время на раздумья, поговоришь со своей совестью, уладишь все с принципами. Суток будет достаточно». «Я уже все сказал», — оскалился я. «Отказываюсь». Иван Иванович надулся, словно ребенок, у которого отняли машинку. Он вскочил и направился в сторону серого автомобиля, ожидающего лекаря неподалеку. «Как знаешь, Ярослав», — обернулся Иван Иванович. «Я два раза не повторяю». «И не надо. Зачем так утруждать себя?» — иронично ответил я. «Вы лучше энергию эту потратьте на своих больных». «Я себя услышал», — ответил лекарь сквозь зубы. «Береги свое здоровье». «И вам не кашлять, Иван Иванович», — с улыбкой проводил я его взглядом. «Что ж, этот пухлый мужичок меня удивил. Он думал, что я попаду на его удочку». Тут же и так понятно. Подставить меня хочет, а эти разговоры о больших и легких деньгах пусть оставит для простаков. Но даже если бы это оказалось честной сделкой, я бы не пошел на это. По одной простой причине. Не в моей природе вредить людям. Оставит ли Иван Иванович после моего отказа идею травить побольше местного контингента? Но в одном я точно был уверен. Даже после моего отказа есть риск, что Иван Иванович все равно попробует реализовать свою идею. Это было видно по его лихорадочному взгляду. Взгляду фанатика по-другому не скажешь. «Подлый и мерзкий», — проскрипел Брон, выглянув из моей сумки. «У хозяина много терпения. Брон бы уже давно на его месте выколол глаза человеку». «Хорошо, что ты не на моем месте, дружок», — улыбнулся я, поднявшись со скамьи. «И откуда в тебе столько кровожадности?» «Брона лишили дома. Брон злится и хочет отомстить», — объяснил питомец. «Иногда вырывается, но он себя сдерживает». «Главное, пусть Брон запомнит, что нельзя обижать тех, кто ни в чем не провинился», — повторил я главное правило. «Брон уже запомнил», — закивал Энд, а затем уставился в заросли неподалеку. Прыжок из сумки, и вот он уже почесал в том направлении. Я вздохнул и огляделся, затем посмотрел в сторону незаметного кустарника. Питомец что-то почувствовал. Посмотрим, что или кто там прячется. «Кабак, пенная кружка, в это же время». Олег смотрелся в худого, как стручок парня. Егор Уваров. Одет он совсем не так, как тот, кто знает все и торгует информацией за деньги. Хреновый, значит, из него информатор, если нормально себе костюм купить не может. На три губов расспросил у местных, и все как один показывали пальцем именно на этого человека. «Допустим, тогда из него нужно вытащить информацию. Единственная проблема — парня уже похорошело. Он довольно улыбался и рассказывал о том, как же в янтарном ключе было весело, когда поставили какие-то, мать их, аттракционы. Видимо, третья кружка пива была лишней». «Ну, а я, значит, такой думаю. Если не прокачусь на той змейке, всю жизнь жалеть буду», — продолжал вяло шевелить языком Егор. Трегубов переглянулся со Славиком. «Шеф, давай я его хорошенько встряхну», — тихо сказал Олегу водитель. «И деньги не нужно будет платить». «Эй, кого вы собрались встряхнуть?» Информатор мутным взглядом уставился на них, добивая остатки пива. «Коктейль встряхивать», — объяснил ему Олег. «Не, я мешать не собираюсь», — наотрез отказался Егор. «Тем более здесь нет никаких коктейлей». «Принеси еще по кружке», — обратился к своему помощнику Трегубов. Когда водитель удалился, Олег смотрелся в лицо хорошо поддатого информатора. «Егор, «У меня к тебе есть очень важный вопрос». Детектив сразу решил перейти к делу. «Ответы на очень важные вопросы — 10 рублей, на обычные — 5». Информатор сразу обозначил свой прейскурант. Трегубов положил возле себя на столик червонец. «Слушаю». Информатор наклонился поближе к детективу, навис над столиком, прищурился. «Мы ищем свою машину. Темно-вишневый кабриолет», — объяснил Трегубов. «Может, ты где-то видел ее? Машина сразу бросается в глаза». «Она такая, без крыши». Олег вяло махнул над столом. «И гармошка сзади». «Это и есть крыша, только сложенная», — процедил Славик, подойдя к столу. Он поставил три кружки, в которых колыхнулись пенные шапки. «Ха! Точно! Ха-ха-ха-ха!» — засмеялся информатор, схватившись за кружку. Но Олег положил на его руку ладонь. «Выпьешь, когда расскажешь», — холодно заметил он. «Ну да, этот ваш кабрлет видели на Южной. Потом его перегнали в ангар», — хмыкнул Егор. «Что за ангар?» Слегка прищурился Трегубов, и его щека со шрамом нервно дернулась. «Это территория гильдии воров». Егор дернул на себя кружку с пивом, но Олег не ослаблял хватку. «Расскажи подробней», — потребовал детектив. «Что это за гильдия? Можно ли с ними договориться?» «Адреса, пароли, явки», — хохотнул его водитель. «Славик, не влезай». Олег махнул на кружку помощника. «Вон, пей свое пиво». «Да я и пью», — криво улыбнулся водитель. Насчет того, что тот пьян, Олег не переживал. Есть у него то, что быстро приведет его в чувство. «В общем, Егор, расскажи все, что знаешь или слышал», — произнес Олег, гипнотизируя Уварова взглядом. «Все знают, что в ангаре разбирают машины на запчасти», — продолжил информатор. «Меняют номера, сматываются в другую губернию. Еще в ангаре продают наворованное. Но ваш кабриолет точно не разберут. А вот продать запросто — это редкая птичка в наших краях». «Но еще ведь не продали. Сутки прошли». Олег продолжал внимательно смотреть на своего собеседника. «Должна быть еще там. Так, секунду». Егор достал записную книжку, послюнявив палец, перелистнул несколько страниц. Нашел то, что нужно. «Записывайте адрес ангара. Но там опасно, никто не суется к гильдии воров. Разберемся», — хмуро ответил ему Трегубов. «Сейчас машина им нужна, как воздух. В багажнике находились зелья, боевые артефакты, вроде глушилок и разрядников, магические сети, а также все деньги на дорогу и безбедное существование в течение месяца. Все это им очень нужно. К тому же ловить Ярослава проще, имея средства передвижения». Насчет того, что обчистят багажник, Олег переживал меньше всего. Замок там магический, и открыть его может только он сам. Если только решаться вскрывать кузов. Но, как Егор сказал, машина редкая, и портить ее не будут. После того, как Трегубов получил адрес объекта, а также имя главы гильдии, которая там обосновалась, он вышел из-за стола, по пути забирая свою 10-рублевую купюру. Возмущенно воскликнул Егор. «Я же ответил на вопросы!» «Ну да, а я тебе заплатил пивом», — оскалился Трегубов. Когда они вышли из кабака, его помощник расхохотался. «Ловко ты его, но пиво стоило меньше», — заметил Славик. «Я этому забулдыге на столике еще мелочи ставил», — улыбнулся Трегубов. «Эй, молодые люди!» — догнал их мордоворот. «Верните, что взяли. Все было по-честному». Трегубов встретился с его тяжелым взглядом, затем обратил внимание на подошедших крепко сбитых мужчин. «Не такой уж и простой этот Егор, как он думал сначала». Олег вздохнул, вытащил из кармана червонец. «Держи, раз по-честному». Трегубов протянул мордовороту 5 рублей. «Еще 10», — процедил Громила, сжимая кулаки. Трегубов рассмеялся про себя. «Он повалит этого мамонта на землю, и тот даже не пикнет. И с остальными справится. Но что делать еще с компанией, которая только что вышла из кабака?» Среди них он заметил и ухмыляющегося Егора. «Не войну же им здесь устраивать. Тем более, кто его знает? Может, еще придется обращаться к этому Егору». «Еще 5», — поправил его Трегубов. 5 плюс 5 будет как раз 10. Плата за информацию. 5 сверху за моральный ущерб», — скривился в злобной ухмылке мордоворот, и детектив протянул ему червонец. Он отдал почти все деньги, в кармане осталось менее 10 рублей с мелочью, остальное в багажнике. «Шеф, мы бы их сделали как детей», — не выдержал Славик, слегка помутневшим взглядом взглянув на Олега. «Мы сюда не войну разжигать приехали», — напомнил ему Трегубов, затем кинул в рот небольшую пилюлю, которую протянул водителю. «Держи, надо протрезветь, особенно тебе». Водитель распробовал лекарство, затем удивленно промычал. «Да, действительно помогает», — радостно произнес он. «Еще бы, сотню за них отдал». Оскалился Трегубов, затем посмотрел на карту, отмечая карандашом точку и прикинув маршрут. Затем поднял взгляд и показал рукой в сторону моста. «Нам туда. Здесь, оказывается, совсем недалеко». «Не то что Москва, да?» — улыбнулся Славик. «Там расстояния совершенно другие». «Не разглагольствуй, а проверь свои артефакты на всякий случай», — наказал ему Олег. Они прошли пешком до ангара, здоровенного здания с овальной крышей. И что удивительно, территория не охранялась. Видно, их так здесь опасались, что не было желающих рисковать своими жизнями. «Вы в курсе, куда зашли?» Хмуро посмотрел на них короткостриженный парень с татуировкой на руке в виде двух скрещенных молний. Он преградил им вход в ангар. «Да, это территория гильдии воров», — кивнул Трегубов. «Забавные они, ха-ха», — хохотнул второй с длинными усами. Он появился рядом и держал в руках боевой артефакт, вроде огненный жезл, но с несколькими зарядами. «Я же говорил, не надо ставить мишени. У нас новые появились». «Мне нужно поговорить с главным», — как можно спокойнее произнес детектив. «По очень важному делу». «У всех дела, и у каждого важные», — просипел бородатый мужчина в черном костюме. «Я глава гильдии. Что вы здесь забыли?» Трегубов чуть не засмеялся в голос над такой клоунадой. «Ну да, стал бы глава гильдии выходить к ним, да еще и разговаривать. Он смертник, что ли? Скорее всего, этот мужчина — его помощник, иногда исполняющий роль владельца преступной организации. Олегу уже доводилось ловить этих оборванцев, и он знал, как с ними общаться. Только в Москве таких преступных гильдий около 30. В их случае только применение большой силы подействует. Только это они понимают. Но Олегу было плевать, кто этот бородатый тип. Глава гильдии или просто дублер. Главное, чтобы машину отдали». «Мы пришли за своим кабриолетом», — продолжил Трегубов. «Это ведь наша собственность». «По-моему, уже наша». Засмеялся парень с татуировкой. «Еще слово, движение, любая тупая шутка, вылетевшая из твоего поганого рта. И мы все взлетим на воздух». Трегубов вытащил из-за пазухи кристаллическую гранату. «Она уже активна. Останется лишь кинуть или разжать пальцы и просто отпустить». Все побледнели, в том числе и тот, кто назвал себя руководителем гильдии. Теперь Трегубов убедился, что это подставное лицо. Стал бы так пугаться тот, кто создал армию, кто бился за место под солнцем и пробивал путь наверх потом и кровью. «Ладно, пойдемте», — кивнул нам со Славиком бородатый тип. Мы зашли внутрь, затем повернули в сторону автопарка. Ряды машин блестели лакированными боками, и Олег сразу же заметил свою ласточку. Но как ее не увидеть? На фоне остального транспорта его автомобиль выглядел шикарно. «Я могу повторить свое требование», — напомнил Трегубов, показывая зажатую в руках гранату. «Не надо повторять», — сухо произнес бородач, злобно посмотрев на него. «Пройдемте со мной к лифту». Детектив не спорил, вряд ли что-то с ними сейчас случится. Да и не успеют на него повлиять магией, если вдруг кто решится его обезвредить. Олег все предусмотрел. Он нажмет на активатор раньше, хотя если попадется архимаг, тот его точно обезвредит. Но по-другому никак. Придется рисковать. Не хотелось ему возвращаться к Багрянцеву, краснеть и оправдываться. А потом выплачивать огромный долг, который на него обязательно повесит граф за профуканный транспорт. Когда они со Славиком оказались на крыше, Олег увидел дорожку из перьевых облаков и солнце, заходящее за горизонт. На краю крыши у ограждения к ним спиной стоял человек в длинном плаще. «Иногда здесь очень красиво, но сейчас это просто закат», — прохрипел мужчина, пока Трегубов подходил к нему. «И все из-за этих чертовых туч». Он обернулся, и Олег заметил черную повязку, закрывающую правый глаз. Зато левый смотрел на него с любопытством. «Мне уже все рассказали», — продолжил мужчина. «И да, я глава гильдии. Зовите меня Юрий». Конечно, это не настоящее имя, но Трегубову было все равно. Рука, сжимающая гранату, уже начала уставать. Еще не хватало случайно ее выронить. То-то смеху будет. «Уберите свою игрушку. Никто вам здесь не угрожает», — улыбнулся тонкими губами глава гильдии. «Мне показалось обратное», — резко ответил детектив. «Ваши люди не очень тепло нас встретили». «Их можно понять», — произнес Юрий. «Чужаки несут только смерть. Они к этому привыкли». Глава гильдии дождался, пока Трегубов поставит на место чеку. Рука наконец-то расслабилась. Детектив подметил, что еще бы полминуты, и произошло бы неминуемое. «Вот и отлично», — позволил себе улыбнуться Юрий, но улыбка у него получилась хищной. «А теперь ответьте, с чего мне отдавать кабриолет? Он мне пригодится на днях. Надо навестить одну торговую лавку». «Уж не мотыляк случаем?» — спросил детектив. Он уже был в курсе того, как хозяин лавки с Ярославом дали отпор одному из гильдий воров. Прочитал об этом в одной из газет. Мотив у них железобетонный. «Чувствуется хватка сыщика», — удивился глава гильдии. «Я частный детектив», — признался Олег, — «и приехал, чтобы вернуть одного дерзкого парня в Москву. Он как раз работает в этой лавке». «Удивительно, конечно, как совпали обстоятельства». «Что он натворил?» — спросил Юрий. «Много чего», — улыбнулся детектив. «Но он очень талантливый фармацевт, поэтому граф и хочет его вернуть, чтобы использовать как рабочую лошадь». Глава гильдии воров задумался, почесал небритый подбородок, затем пристально посмотрел на Олега и Славика. «Мы можем на время объединиться», — тихо произнес он. «Как вам такое предложение?» «Очень заманчивое, не скрою», — улыбнулся Трегубов. «При этом у меня единственное условие», — продолжил Юрий. «Я вам помогу поймать парня. Ну а вы...» Глава гильдии специально сделал паузу, довольно ухмыляясь. «Оставляйте мне тот кабриолет». «Что ж, пусть ухмыляется, сколько влезет. Он хозяин положения, ему можно». «Мне нужно кое с кем посоветоваться. 5 минут». Обратился к нему Олег, затем отошел в сторону и достал из внутреннего кармана пиджака коробочку. Граф Багрянцев выдал ему астрального ворона, что-то вроде экстренной почты. Он запоминал несколько фраз, а затем по специальному магическому каналу долетал до уже настроенного пункта назначения. Несколько секунд делов, и сообщение отправлено. «Удовольствие это безумно дорогое, но лишь по меркам Трегубова. Граф же мог себе позволить такую роскошь. Тем более дело касалось этого парня, на котором он планировал заработать 100 000 рублей. Но как Багрянцев отнесся к потере кабриолета?» Следователь отправил графу несколько фраз, рассказав все по сути. Астральный ворон взлетел, исчезая в небе. А через минуту Олег получил ответ. Ворон вернулся в коробку и голосом Багрянцева прошелестел. «Олег, если по-другому никак, то заключай сделку. Нестерова надо вернуть любой ценой. Я готов для этого пожертвовать одним кабриолетом. Вернетесь на поезде». Олег вернулся к главе гильдии воров, который дожидался его ответа. «Хорошо, я согласен», — протянул он руку для рукопожатия. «А нет, не так», — тихо засмеялся Юрий. «Мы люди цивилизованные. Заключим договор. У меня даже юрист свой есть. Эдик». К ним подбежал очень напряженный худощавый паренек с портфелем, достал бумаги, забормотал о подписях. Олегу даже стало жаль его. Скорее всего, Юрий конкретно его запугал, возможно, даже нанял, взяв кого-то из семьи в заложники. Все это не интересует Трегубова. Не его это дело. Когда договор о сделке был подписан, глава гильдии широко улыбнулся, блеснув золотой коронкой. «Вот теперь можно и руки пожать», — протянул он шершавую ладонь, и детектив обменялся с ним рукопожатием. «Как говорится, двух зайцев одним выстрелом», — натянуто улыбнулся Трегубов. «Именно так», — слегка кивнул Юрий. «Нам аптека и кабриолет, тебе тот пацан». Чуть позже они со Славиком, окруженной охраной, вместе с главой гильдии и еще тремя командирами, перешли в небольшой зал в пристройке, сели за круглый стол и принялись обсуждать план действий. Уже через полчаса Олег счастливо улыбался. План и в самом деле был хорош. «Я вернулся домой, кинул сумку на пол, из которой нехотя вылез Энд. Я отправился в летний душ». Бочка с водой наверху за день нагрелась на солнце, и вода была теплой. Затем я вернулся в дом. Да уж, зимой меня тут уже точно не будет. Я люблю контрастный душ, но все-таки не настолько похож на моржа, чтобы в 40-градусный мороз купаться под душем. Бочка была заряжена магией огня и не застывала на морозе. Но я-то буду стоять на морозе, в чем мать родила, обливаться прохладной водой и проклинать тех, кто не догадался поставить душ в отапливаемом доме. «Ну, не в тазике же мне купаться, подливая кипяток из чайника и в самом деле». «Только молчи», — предупредил я Брона. «Вообще ничего не говори». «Брон извиняется», — проворчал Энд, блеснув в мою сторону ярко-зелеными глазками. «Он не виноват, что тот, кто выкопал корень валерьяны. Это мое любимое блюдо, между прочим. К тому же я помог ему, вытащил наверх все оставшиеся корни». «Ну да, решил пир ему устроить, щедрая душа», — улыбнулся я. «Да, решил, что надо поделиться», — вздохнул Брон, падая рядом со мной на стол. «Я, между прочим, ем», — прожевав вареный картофель с мясом, произнес я. «А я радуюсь, что и хозяин окажется сытым, не только его питомец, и те животные». Энд невинно улыбнулся. Я бросил ложку в тарелку, затем строго посмотрел на него. «Ты вообще понял, что произошло? Или прикидываешься?» — спросил я, и Энд подсел поближе. «Брон все уже понял и больше не будет», — быстро проскрипел питомец и вновь улыбнулся. «Ну как такого не простишь? На то, что произошло в парке, до сих пор перед глазами». Брон почуял аромат валерьяны и помчался к кустам. Отобрал у кота, которого чуть не хватил инфаркт, два корешка, закинув их в пасть. Ну а потом решил реабилитироваться перед напуганным до смерти животным. Поднял все корни валерьяны на поверхность, именно все, которые нашел на той поляне. Ну а потом наступило время кошек. Сотни пушистых и не очень хвостатых мародеров накинулись на корни валерьяны и начали творить лютые вещи. Несколько животных принялись прыгать с дерева на дерево. Еще группа котов перерыла весь газон в поисках добавки. Следующий отряд закапывался в песочнице неподалеку. Остальные носились, как дикие мамонты, за насекомыми и бабочками по всему парку. Отдыхающие бросились в рассыпную. Скоро должна была появиться полиция, и я принял единственное верное решение. Схватил Брона, который распылил нейтрализующий дым. Насколько я понял, этот дым расщепил сок валерьяны, ибо животные тут же притихли и вновь превратились из демонов в ласковых и пушистых зверей. «Ладно, ты потом исправился», — кивнул я. «Но чтоб такое было в последний раз?» «Брон исправится, ага», — закивал Энд, а затем раздался стук в дверь. На пороге появился сосед, а я чуть не подавился, понимая, что Энд не успел спрятаться. «Приятного аппетита, сосед!» — воскликнул он, помявшись на пороге. «Я это... хотел предложить потрудиться на огороде. Как раз засаживаю рядом участок фасолью. Можешь составить компанию? Вместе ведь веселее как-никак». «Да, Михаил, уже поужинал, но у меня нет ни лопаты, ни мотыги», — произнес я, выдыхая. Энд никуда не делся, просто превратился в пенек. Даже рожицу свою не успел спрятать и чем-то смахивал на вырезанную из дерева фигурку, будто из сувенирной лавки. «О, а это у тебя что на столе? Можно взглянуть?» Михаил выжидающе смотрел на меня. «Да, но только очень осторожно. Это мой талисман». Я усмехнулся над собственной формулировкой. «А ведь так оно и есть». «Если Брон начнет мне выдавать любую траву, конечно, это произойдет не так скоро, как бы хотелось, то вполне можно записать его в талисманы. Вместе мы таких дел наворотим. Каждый раз, как думаю о перспективах, дух захватывает. Интересная штуковина». Покрутив в руках пенек, сосед аккуратно поставил его на место. «И где ты ее раздобыл? Купил?» «Из леса ко мне пришел». засмеялся я. Сосед рассмеялся в ответ, расценивая мои слова как шутку. Через полчаса мы уже трудились на его участке. Брон успел за это время слиться с рыхлой грядкой. Я же засеял семена тех растений, которые в это время года давали богатый урожай. Златоуст, тенетрава и костоцвет. Пока достаточно. К тому же засеял рядок укропа, а рядом с ним засыпал в землю семена кинзы. Михаил с супругой орудовал на смежном участке. Сосед отвешивал шуточки, Ксения хихикала в ответ. Я тоже вернул один забавный анекдот, какой пришел на ум. Брон аккуратно передвигался по моей грядке, подключившись к общему процессу. Я замечал изредка выскакивающую из его ветвистых рук блекло-зеленую энергию. Он помогал семенам приживаться, питая их живительной манной. Сажали мы семена, разумеется, во влажную землю, орошая ее водой из небольшой бочки. Та стояла прямо за моей грядкой и являлась промежуточным звеном между огородом и колодцем. «Ты знаешь», — признался мне сосед, — «очень удобно. Набрал эту бадью, и воду лишний раз носить не надо. Затем он зачерпнул остатки. Хотя сейчас придется набрать в колодце несколько ведер. Все-таки надо еще немного полить грядки, а то лето нынче засушливое». Далее Михаил принялся расхваливать, что вода у них просто чудо. Но затем почему-то замер у колодца. То кидал в него ведро, то поднимал его. Когда сосед в пятый раз закинул ведро в горловину, я подошел к колодцу. Довольно большой, но сыростью из него вообще не пахнет. «Не хочу тебя расстраивать, друг, но в колодце нет ни капли воды», — озадаченно произнес я. «Он пересох!» — изумленно воскликнул Миша. «Но как? Еще утром уровень воды находился на средней отметке. Куда она подевалась?» «Надо спуститься и проверить», — предложил я. «Ну да, может, в трещину какую-нибудь вода утекла», — пробормотал сосед. «Что там, Миш?» — подошла к нам Ксения, вытирая руки о фартук. «Да пока ничего не понятно. Сейчас полезу, разберусь», — решительно ответил сосед. «В колодце происходит что-то странное. В моем теле начали резонировать магические каналы. Похоже, дело совсем не в трещине. Меня даже посетило некое дежавю». «Может, я полезу?» — предложил я. «Всегда хотел посмотреть, как устроен колодец изнутри. Заодно и с проблемой разберусь». «Да, пожалуйста», — подошел ко мне Миша, продевая веревку под мои руки. Затем он обернул ее вокруг грудной клетки, затянул морской узел. Следом сосед аккуратно спустил меня вниз. «А колодец-то не маленький, метров 10 точно будет». Когда ноги достигли твердой поверхности, я достал осветительный кристалл, впустил в него пару искр маны. Камень сразу же засиял, осветил выщербины и незначительные трещинки на старом кирпиче. Но я уже видел. Да, я определил правильно. Сухо, будто в Азишской пустыне. «Хозяин, внимание! Брон чувствует угрозу!» — проскрипел в ухо питомец. Буквально в этот же момент позади меня что-то зашелестело. Я обернулся на звук, замечая сбоку какую-то нору. «Точно, это именно нора!» Свет кристалла доставал лишь до выхода из нее. Я шагнул вперед, чувствуя знакомые вибрации. «Что там?» — донесся сверху голос Михаила, ехом отозвалось. «Там, ам, ам, ам». «Пока непонятно», — ответил я, вновь заставляя эхо забродить по стенам колодца. А потом я застыл, различил еще один звук. Теперь уже зловещий шорох и хруст стеблей. В глубине норы мелькнуло что-то большое, стремительное. Вот так встреча. Я всмотрелся, увеличил яркость кристалла и сфокусировал свет магического камня на этом тоннеле, который оказался почти с меня ростом. Что-то шевелилось в темноте и быстро приближалось. Вот только это не человек и не животное. А затем я все понял. В прошлом мире это что-то однажды чуть не убило меня».